законов не знаю, спокойно ответил Федор Федорович. А командиры всегда нужны будут. Хотя бы для того, чтобы научить тех, кто дело не разумеет. Понял, что вопроса не решил, с комендантом рассорился и стал собираться. Помощь пришла с неожиданной стороны. Полина, которая переводила во время спора взор с коменданта на лейтенанта Ушакова, встала, зашла за спину отца, обняла его и ласково сказала: «Батюшка, а ведь Федор Федорович прав. Ежели не будем учить делу, не будем собирать достойных для сего, великих предначертаний императрицы не осуществим». При упоминании императрицы комендант выпрямился, потрогал, на месте ли эполет, и горестно завздыхал. Через несколько дней Петр Золотарев появился на корабле «Мадон». Так началось собирание непобедимого братства моряков Ушакова, умелого, храброго, преданного своему командиру. Пришел конец войне. Многие офицеры переводились снова на беспокойную Балтику, где Екатерина II желала без оглядки на флоты Швеции, Дании и Англии править из блистательной столицы империи. Лейтенант Ушаков зашел к коменданту Балаклавы попрощаться. У него тоже лежало в кармане предписание о переводе в Санкт-Петербургскую корабельную команду. Комендант пожелал счастливого пути и тяжело вздохнул. «Может быть, и мою Полину встретишь. С матушкой поехали в столицу. Что там хорошего в том Петербурге? Но вот братец мой в благородное учебное заведение устроить обещал. Не пойму я, правда, к чему женщине излишняя наука? Матери наши рожали нас без училищ. Эх! Да у вас, молодых, все по-своему. С Богом, лейтенант! Становись скорей капитаном!» Ушаков козырнул, развернулся и вышел. На душе было хорошо и светло. Петербург почему-то после горестного сетования Арсеньева стал ближе и роднее. Северный орел. Потемкин остановился перед Екатериной, утонувшей в кресле, и, оттягивая вниз пуговицу мундира, задумчиво сказал: «А что, матушка, не пришлось бы нам снова воевать из-за козней французских? Подзуживают сираль султанский, в Крым засылают подговорщиков, не иначе пламя зажечь на нашем юге желают». Глаза императрицы, теряя ласковость и поволоку, наполнились непреклонностью и холодом. «Я сама, Гриша, об этом думала. Адмиралтейство коллегия на медне прожект прелюбопытный представила. Русских купцов давно бы надо увязать со средиземноморской торговлей. Да они все боятся варварийских пиратов, рыцарей мальтийских, разбоем промышляющих, прибрежных италийских, корсиканских и албанских корсаров. Вот и послать туда решила российскую эскадру для торговли и защиты мореплавания коммерческого. Коллегия сие плавание тоже считает очень полезным предприятием для служащих во флоте». Могучий Потемкин неожиданно ласково всплеснул руками и с иронией бросил: «Молодцы, бестии, молодцы! Вот ведь Спиридовская эскадра почти полгода добиралась в Средиземное море, допереж собралась и к действиям своим не приступила. Наконец-то русские морские начальники не задним умом живут. Верно, думать стали. Фрегаты Павел, Наталья и Григорий в перевозке товаров назначили с купеческим флагом, а Северный Орел для сопровождения, как фрегат военный». Потемкин, присев у камина, стал шевелить угли щипцами. «Надобно молодых офицеров поприсмотреть в походе, Като. В поход сей назначили охотников и всех со знанием нескольких языков. А командиры обязаны знать английский, французский да итальянский. Хорошо стали готовить офицеров. Сия практика есть лучшая школа для них. Пусть поупражняются в счислении пути, обсервации, в экзерцициях всяческих, и ясно будет, кто в будущих войнах на первые линии выходить должен». Отбирали в эту экспедицию тщательно. офицеры брались только из охотников и только те, кто владел несколькими языками. Федор Ушаков попросился первым. Английский он знал, с французским управлялся, а итальянский, который обязали выучить, обещал познать по месту прибытия.